собственную. Параграф 1. В бедственный 1891 год, когда во многих губерниях, составляющих житницу России, был голод от засухи, ставший, по-видимому, хронической, когда беспрестанно возникали слухи, поддерживавшие напряженное ожидание войны, вдруг стало известно об опытах вызывания дождя посредством взрывчатых веществ, то есть таких, которые до сих пор употреблялись, можно сказать, исключительно в войнах внешних, а также и внутренних, каковы революции, динамитные заговоры и тому подобное. Первые опыты по искусственному вызыванию дождя методом взрыва в облаках были произведены в Соединенных Штатах Америки в 1891 году. Это явилось непосредственным толчком для разработки Федоровского проекта превращения орудия истребления в орудие спасения, а самого войска в естествоиспытательную силу. Совпадение нашего голода от засухи с открытием средства против бездождия, причем средством этим оказывается то самое, что служило лишь для взаимного истребления, не могло не произвести потрясающего впечатления, особенно на тех, которые стояли близко к голодной нужде, которые имели близких в возрасте, обязывающим стать в ряды войск в случае войны. Да и не на них только одних. И в самом деле, человек сделал, по-видимому, все зло, какое только мог, относительно и природы, истощения, опустошения, хищничества, относительно и друг друга, изобретения истребительнейших орудий и вообще средств для взаимного уничтожения. Самые пути сообщения, чем особенно гордится современный человек, и те служат лишь стратегии или торговле, войне или барышничеству. А барышничество смотрит на природу именно как на кладовую, откуда можно добывать средства для удобства жизни и наслаждений, и хищнически истребляет и расточает веками накопленные в ней богатства. Слово Амвросия Харьковского, произнесенное в Харьковском университете, о христианском направлении естествознания, Церковные ведомости, 1892 год, номер 5. Проповедь, о которой пишет Федоров, была произнесена Амвросием Ключеревым, архиепископом Харьковским, 1821-1901 годы. В этой проповеди Амвросий призывал с сознанием своей ограниченности и с благоговением относиться к природным законам, данным от Бога, а не стараться повелевать ими. Такой подход резко противоречил взгляду Федорова на назначение человека в мире. Все это не могло не привести к отчаянию, ибо всюду, без всякого просвета, виделось одно только зло. И вдруг, как отрадный луч света для сидящих во тьме и сени смертной, известие, переворачивающее все. Благая весть, что все средства, изобретенные для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода, и является надежда, что разом будет положен конец и голоду, и войне. Конец войне без разоружения, которое и невозможно. Это не могло не подействовать даже на неверующих. Отъявленный атеист и тот не мог не признать в этом указание божественного промысла, указание истинно божественного на возможность обратить величайшее зло в величайшее благо. И в самом деле, разве это не действительнейшее доказательство бытия Божия и Божия промысла, доказательство совершенно новое, не из созерцания только целесообразности в природе почерпаемое, но познаваемое из осуществления целесообразности в действительности на самом деле. Разве это не проявление величайшего, истинно божественного милосердия к человеку, достигшему, по-видимому, глубины падения, согрешившему против природы, против своих братьев и даже отвергшему самое существование, самое бытие Божие? И как тут не воскликнуть: «Прав еси, Господи, и правы все пути Твои!» Воистину, Господь услышал молитву православного народа, который, молясь на своих сухих полях, знал, что делает. Не знали, что делают лишь те, которые насмехались над этой его молитвой. И вот, однако, слышится голос с церковной кафедры: «Бойтесь этой дерзости, которая хочет привлечь дождь с неба пушечными выстрелами». Заключительные слова Амвросия Харьковского. Но если пушечные выстрелы не могут быть, безусловно, осуждаемы даже тогда, когда несут смерть, при защите, например, Родины, Отечества, то почему же осудить их, когда они будут приносить жизнь, будут избавлять от голода? Не окажется ли это, напротив, исполнением благой воли Божией? Не явится ли это поворотом от злого пессимизма и безотрадного скептицизма к живой, действенной вере, в особенности, если будет поведано неслышавшим и растолковано неразумевшим с церковной кафедры, с кафедры веры, которая укажет таким образом новый путь разуму? Нельзя не заметить, что Господь, создав человека, заповедал ему обладать землей и всем, что на ней. Почему же отвести тучу с того места, где пролитый ею дождь принес бы вред, на место, где этот дождь будет благотворен? Почему это преступно? Почему это дерзость? Даже будто бы поругание Господа. Слово о христианском направлении естествознания. Когда для орошения отводят воду из ручья, из реки, не считается же это противлением Богу? Почему же будет противлением ему направление по нуждам человека влаги не в реке, а в воздушных потоках заключенной? Тем более, что делается это не для роскоши, не для удовольствия, а для хлеба насущного. Впрочем, осуждение в слове о христианском направлении естествознания не имело ли в виду лишь тот способ пользования сделанным открытием, на который рассчитывали, по-видимому, американцы, заговорившие уже о привилегиях, хотевшие даже святое дело спасения от голода обратить в спекуляции? Если это так, то нельзя не преклониться пред мудростью приговора. Наши же надежды не на возможность несколькими выстрелами или взрывами производить дождь, а на возможность посредством воздействий, производимых на обширных пространствах, управлять как влажными, так и сухими течениями воздуха, спасать не только от засух, но и от разрушительных ливней. Это такое дело, которое требует согласного действия армий всех народов, и, следовательно, в спекуляцию ни в каком случае обращено быть не может. Открытие возможности производить дождь посредством взрывчатых веществ, если бы и не оправдало возлагающихся на него надежд, все-таки не потеряло бы своего значения как указание способа действия для всего рода человеческого в его совокупности. Возможно, что пушки окажутся неспособными направлять воздушные токи, несущие влагу, но в таком случае могут найтись и другие к тому средства из тех, которые употребляются на войне. Одно из таких средств управления метеорическими явлениями природы уже указано известным Каразиным учредителем Министерства народного просвещения и основателем Харьковского университета. Средство это — громоотвод, поднятый в верхние слои атмосферы на привязанном воздушном шаре. Первый проект метеорологической регуляции в России был предложен Каразиным 1773-1842, общественным деятелем и ученым. В его научном наследии наибольшее значение имеют статьи по метеорологии. Смотрите «Каразин. Сочинение письма и бумаги. Харьков. 1910 год». Федоров видит в нем человека, дерзнувшего перейти от пассивного предсказания явлений к их разумной регуляции. Последний же, то есть воздушный шар, если не сделался еще вполне, то уже делается военным орудием. В настоящее время все служит войне. Нет ни одного открытия, которым не занимались бы военные в видах применения его к войне. Нет ни одного изобретения, которое не постарались бы обратить для военных целей. И если бы вменить войскам в обязанность все применяемое ныне к войне применять также и к управлению силами природы, в таком случае военное дело, само собою, обратилось бы в общее дело всего человеческого мира.